Саид ибн Джубайр рассказывал о том, что он однажды сказал. Рассказывал о том, что однажды я спросил у ибн Аббаса, велеть ли мне правителю одобряемого, одобряемое. Он ответил, если ты боишься, что он убьет тебя, то не делай этого. А если захочешь это сделать, то пусть это будет между тобой и им. Аллах Акбар, обратите внимание, чьи слова? Абдуллы ибн Аббаса. Того человека, которому пророк Саусам при жизни сделал дуа, сказал, о Аллах, научи его тафсиру. Научи его тафсиру. И мы знаем, что дуа пророк Саусам принимается, а не так, как рассказывает одного современного такфировца, который сидел и говорил, о ман ля яхкум бима зауллах, фауляйка хумуль кафирун, и тот, кто не судит под соответствии с тем, что ниспослал Аллах, тот является кафиром. Кафир однозначно, большой куфр выходит из ислама сразу автоматически и так далее и тому подобное. И один шейх встретился с этим такфировцем и сказал, ахи, Абдулла ибн Аббас, ты говоришь, что здесь большой куфр. Абдулла ибн Аббас радела, говорит, что тут маленький куфр. Абдулла ибн Аббас сказал, что это маленький куфр. Ну и что говорит? Что Абдулла ибн Аббас так сказал. Шейх продолжил. Как ну и что? Абдулла ибн Аббас, радиаллаху, за него сделал дуа. Сам пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, научи его тафсиру. Тауиль, то есть толкование Корана. И что вы думаете, знаете, что тот ответил? А с чего ты взял, что Аллах ответил на дуа пророка? Ты представляете, у этих людей какая страсть. Со своими страстями. Ты с чего взял, что Аллах спонтанно ответил на два? Оли Язубля, пусть Аллах спонтанно бережет. И я к чему говорю, смотрите, братья, Абдулла ибн Аббас говорит, если ты боишься, что он убьет тебя, то не делай этого. А, трус Абдулла ибн Аббас. Братья, смелее этих людей не было в истории человечества. Смелее сподвижников. И он говорит такие слова. В наше время ты видишь, люди говорят, а, вот эти вот ученые сидят под кондиционерами, слова не могут сказать своему правителю, боятся его и так далее, и тому подобное. А и в чем проблема? Даже если они боятся. Во-первых, альхамдулля, никто не боится, по милости Всевышнего. А даже если боятся, братья их Абдулла ибн Аббас этому научил. Рады Аллах. Он сказал, если ты боишься, что он убьет тебя, то не делает. А если захочешь это сделать, даже если захочешь это сделать, то пусть это будет между тобой и им. Имам Байхаки сказал, Абу Авана привел дополнение к этому диалогу, и не порицай своего правителя. И не порицай своего правителя, Баракалу фикум. Это предание передал Ибн Аби Шейба Мусаннифи, и также имам Байхаки в книге Шуа Абу Лиман. Абу Валь рассказывал, однажды Усаму бин Зейда спросили, почему ты не заходишь к Усману, чтобы поговорить с ним, то есть насеха ему сделать и так далее. Когда Усман Радуан был халиф, он сказал, вы хотите, чтобы я рассказывал вам все, что я, о чем я с ним говорю? Клянусь Аллахом, я говорил с ним наедине и не хочу быть первым, кто раскроет то, что было между нами. И не хочу быть первым, кто раскроет то, что было между нами. Потому что правителю делается насеха, если у тебя есть на то возможность, скрыто от людей. А не так, что пишут в газетах, забивают ролики всякие в Ютубе, снимают про правителя, где его поливают, хаят и так далее. Валия зубилля. В этих хадисах, братья, в этих преданиях, во-первых, указание на обязательность искреннего отношения к правителю. И, братья, и тогда будет баракат, тогда будет хэр, тогда будет у людей все хорошо. А у людей сейчас все плохо, потому что они делают все наоборот. Во-вторых, братья, в этих хадисах указание на то, что нельзя делать наставление правителю открытого всеуслышания. А что тогда говорить о порицании его, ругательстве и пороче, и когда его порочат? То есть просто наставление ему делать уже некрасиво, уже является плохим. А что говорить, когда его ругают, порочат и так далее, порицают? А что сказать, если порицание и порочение происходит на частных и общих собраниях? Открытое порицание правителя, братья, как мы видим в этих хадисах, является открытое порицание правителя признак для открытия дверей зла и смуты, братья. Также в хадисах указание на заблуждение тех, кто занят порицанием правителя на мимбарах, общих собраниях, средствах массовой информации, интернетах и так далее. Также, братья, в хадисах порицание правителя является первым принципом хавариджи. Первым принципом хавариджи. Увидел ты, что президент что-то сделал такое, что не подобает исламу. Зачем об этом говорить на собрании? Начинают говорить про правителя, допустим. Как пример приведу. в Эмиратах живет эмиратец, и его правитель пошел там на елку Новый год справлять там или что-то такое там и тому подобное. Никто не говорит, что это хороший поступок. Ну кто ты такой, чтобы брать и говорить об этом во всеуслышание? Вот что за правитель пошел Новый год каферский, христианский справлять и так далее. Нет, это не саляфия, это не сунна, сахабы так не делали. Если у тебя есть возможность сделать ему наставление, сделай ему наставление скрыто между тобой и им. Письмо ему напиши. А не так, во всеуслышание где-то порисать и так далее и тому подобное. То есть его поступок никто не оправдывает. Очень важная вещь между двумя вещами. Если правитель делает поступок, противоречащий шариату, запретный, никто его не делает, и поступок дозволен. Но в тот же момент нельзя ни в коем случае порицать. Это непростой человек, чтобы его брать во всеуслышание при всех порицать. Также, братья, поэтому порицание правителя открытым, то есть в открытую, является первым принципом хавариджа. Также порицание праведными предшественниками тех, в этом хадисе указание, что праведный предшественник порицали тех, кто стремился наставлять правителя при людях. Эти братья вещи религии Аллаха, субхана таля. Хадисы, как мы видели, приводили из Бухари. Очень важный момент, братья, также связан с вопросом правителя, то, что следует слушаться и повиноваться правителю, даже если они проявляют несправедливость. Даже если они проявляют несправедливость. Будь это в каком-то социальном вопросе, будь это в экономическом вопросе, правитель доллар поднял, правитель еще что-то решил и так далее и тому подобное. Это, братья, барак луфикум, дело правителя, он сам решает и сам будет за это отвечать. Мы же, братья, должны ему подчиняться. Во-первых, доводом тому являются слова Всевышнего Аллаха субхана ва тааля: «Я и валядина аману атыу Аллаху ва атыу Расуля ва улил амри минкум». Вот те, кто уверовали, повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь посланнику и обладающим влиянием среди вас. Также от Ибн Умара пришло, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, слушаться и повиноваться является обязательным. До тех пор, пока не будет велено делать то, что противоречит велениям Аллаха. И поэтому, если будет вам велено ослушаться Аллаха, то не следует ни слушаться, ни повиноваться в этом вопросе. То есть, имеется в виду, слушаться и повиноваться необходимо мусульманскому правителю, если только он не прикажет делать то, что запрещено шариатом, то, что противоречит установлению шариата. Если он это приказал, то в этом вопросе нет подчинения ему. Этот хадис, братья, приводит имам Бухари, имам Муслим. Также от Абдуллы Ибн Мас'уда, радиаллаху, приводится, что однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «После меня, обратите внимание, после меня вас будут лишать того, что вам причитается». Вас будут лишать того, что вам причитается. Вот ты живешь в государстве в каком-то, тебе в этом государстве должно причитаться то-то и то-то и то-то. А кто-то тебя просто, правитель, лишает этого имущества или этого права. Пророк Саласам об этом рассказал 1400 лет назад. Сказал: «После меня вас будут лишать того, что вам причитается. И увидите такие дела, которые вы будете порицать». Сподвижники сказали: «Так что же там нам велишь делать, о посланник Аллаха?» Он сказал: «Отдавайте им то, или выполняйте им то, перед ними то, чем вы обязаны перед ними», то есть перед правителями, «и просите где? На собраниях, на демонстрациях». То, что они вам должны? Нет. «И просите у Аллаха о том, что причитается вам». Просите у Аллаха то, что причитается вам. Субханаллах. Братья, этот хадис привел имам Бухари, имам Муслим. Люди как будто бы слепые, как будто бы глухие. Это не из каких-то таких сборников, о которых никто не знает. Еще раз прочитаем хадис: «После меня вас будут лишать того, что вам причитается». «Иннакум сатарауна бади афератан», пророк сам сказал. «Афератан», то есть будут вас лишать того, чего, что вам причитается. «Ваумуран тункирунага», и увидите вещи, которые вы будете порицать. «Калю фамата амурана я Расуллах». Они сказали: «О посланник Аллаха, так что же ты нам прикажешь?» Он ответил: «Адду иляхим хаккахум, вассалю Аллаха хаккакум». Отдавайте им то, чем вы обязаны перед ними, и просите Аллаха о том, что причитается вам. Мы говорили недавно, пример приводили, о том, что вот подняли возраст, пенсионный возраст, а люди начали возмущаться, вот такой сякой президент и так далее. Это субханаллах, у Аллаха просите. У Аллаха просите. Это в руках Всевышнего Аллаха, смотрели. А вы же обязаны подчиняться то, или выполнять то, чем обязаны перед правителем. Также Хузейф ибн Аль-Яман рассказывал, что однажды я сказал: «О посланник Аллаха, поистине мы пребывали во зле, а потом Аллах даровал нам это благо». Имеется в виду, что поспорил к людям посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, с истинной религией, в которой мы сейчас находимся. Но придет ли после этого блага зло? На что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Да». Тогда я спросил: «А придет ли после этого зла благо?» Он сказал: «Да». И я опять спросил: «А придет ли после этого блага опять зло?» Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Да». И Хузейфа сказал, я спросил, в чем же оно будет заключаться? Он сказал: после меня будут правители, которые не станут придерживаться моего руководства. В наше время приходят братья и говорят: вот есть мусульманский правитель мусульманин, мы ему так фирм делаем, но он же не руководствуется шариатом. Ах, и субханал, пророк саллаллаху алейхи ва саллям 1400 лет назад об этом сказал. Сказал, что они не будут придерживаться «Ля яхтадуна бигудая». «Ля яхтадуна бигудая», то есть они не будут придерживаться моего руководства и не будут следовать моей сунне, и среди них будут люди, сердца, которые будут подобны сердцам шайтана в человеческом обличии. Братья, описание правителей. Вы представьте, что это за правитель. Не следует по пути, по руководству Проксус. Не следует сунне. Человек, у которого сердце шайтана в человеческом обличии. Что это за правитель? И Хузейфа спросил у посланника Аллаха: и что мне делать, если я это застану? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: слушайся и повинуйся своему правителю, даже если он будет бить тебя по спине и забирать твое имущество. Слушайся и подчиняйся. Хадис передал имам Муслим. Братья, в этом хадисе, субханаллах, указание на обязательно слушаться и повиноваться правителям, если только, то есть в первом хадисе, если только они не прикажут нам запретно. Придет правитель, скажет: пейте водку. Нет, не пей водку. Второе, нечестие правителя и его грехи не делают недействительным обязательность подчиняться ему в том, что является одобряемым шариатом. Третье, несправедливость правителя к своим подчиненным, и если он присваивает себе что-то из их имущества, не мешает считать подчинение ему обязательным во всем, кроме ослушания Всевышнего Аллаха. Четвертое, братья, в этих хадисах запрет выходить против правителя, если они совершают нечестие и причиняют зло. Пятое. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, описал, братья, некоторых правителей, которые появятся в последние времена, что они будут подобны шайтанам в человеческих телах. И это указывает, насколько они будут нечестивыми и грешными. И несмотря на это не мешает обязательности повиновения им. Не мешает обязательности повиновения им.